можно ли назвать преступлением срисовать украшение? Нет, Фредерик не прав. Страх беспричинный и странный, проснулся он в моей душе. Что за призрак туманный? Встаю здесь в мирной тишине. Лобзала грудь ее. мечта поэта, сон упоения мой покой не смущай, не смущай же мой покой видение неземной своей красой. Ах, исчезни в те верни селения, откуда вызвана ты мной, лишь одной моей мечтой. Мечтой.